Глава 4. Прохожу мимо ошарашенных мужа и любовницы на кухню. Тоже дверь запираю. На щеколду. Как хорошо, когда на дверях замки. Не то чтобы мы часто друг от друга закрывались, но все-таки. Спальня, понятно, там ключ еще с тех пор, когда сын был маленький. Как-то он забежал к нам ночью в самый неподходящий момент. Кирюша как раз на мне трудился. Было неприятно. А потом и стыдно, когда сын выдал, что видел, как папа маму давит, чтобы она быстрее уснула. Воспиталка, приятельница моя, зараза такая, потом каждый раз, глядя на меня, ржала и спрашивала рецептик, как так давить, чтобы быстрее заснуть. Как же я ругалась на Воробьева за то, что он ничего умнее не придумал, чтобы объяснить сыну, почему на мне лежал. «А что бы я сказал? Что мы рост измеряли? Или прочность кровати? Или играли в царя горы?» Ты мог сказать ему, что это военная тайна. То, что мы делали, и все. Военная, блин, тайна. Теперь у меня вообще не встанет. Ну и не надо. Лейтенантов в полку полно. Что ты сказала? Кирилл всегда жутко бесился, если я упоминала количество мужского пола вокруг. Ревновал. Охранял меня как коршун, когда в доме офицеров устраивали какие-то мероприятия. А я ведь даже как-то выступала. Пела. И в хоре самодеятельном, и сама, как солистка. Старые песни о главном. Все мне аплодировали, потом столько комплиментов было. А Кирилл зубами скрипел. Готов был в драку. А теперь что? Он что, думает, теперь я старая и никому не нужна? Достаю из холодильника рыбку красную. Сама солила. Рецептик самый простой. Столовая ложка сахара и 2 ложки крупной соли. Перемешать, намазать этим составом рыбку, лучше с костями, так будет вкуснее, положить в плошку, накрыть, на ночь можно в холодильник, утром готово. Да, все просто, но у меня получается очень вкусно. Кирюша любил именно мою. Кирюша. Соленое на ночь, конечно, мне нежелательно, но я хочу. И бутерброд хочу. Мажу батон сливочным маслом, сверху рыба. А ведь я ужин приготовила нормальный. Курицу запекла с картошкой. Не хочу. Не полезет. А бутерброд с рыбой полезет. И чай с конфетами. Залезаю на табуретку, приставленную к кухонному гарнитуру, шарю рукой на самом верху шкафчика. Есть. Любимый грильяж. Не то чтобы я его прячу. Прячу. Если оставить, Кирилл и Максим все быстро съедят. А им не полезно. У обоих зубы плохие. А у меня зубки хорошие. Еще бутерброд. Ем, запиваю чаем, листаю ленту. Что делать? Что? Меня просто бомбит. Сейчас уже тихо, но бомбит. Как он сказал? Ты уходишь? Вот так просто 20 лет псу под хвост? Ни жилья, которое можно поделить, ни каких-то других ценностей. Машина. Моя. Черт, куплена в браке. «То есть, по идее, мой драгоценный Кирюша может на нее претендовать? Я еще не весь кредит выплатила». «Это что получается делить? Я тратилась, я проценты переплачивала, а ему все вот так на блюдечке?» «Мне нужен юрист. Причем мне нужен какой-то военный юрист, потому что не может быть такого, что у меня нет никаких прав». «Да, Кирилл служил Отечеству. А я разве не служила?» Ведь военный сертификат на семью дают. Если я не ошибаюсь, то размер выплаты, то есть сумма, которая дается с сертификатом, зависит от состава семьи. Если Кирилл меня и детей бросает, то сколько он получит? Или он... Что, если он захочет детей отобрать? Нет, с дочкой, с Ксюшей все понятно, она уже совершеннолетняя и сама будет решать. А вот сын... Голова кругом. И злость опять. Доревновался, да? Столько лет орал, когда на меня мужчины, проходящие просто мимоходом, смотрели. Сразу он на тебя пялится, я ему втащу. А сам? Не побоялся, что я втащу его этой Настеньке?